Традиции и ритуалы. Инструменты объединяющего характера. Корабельная рында. Первый сбытый. Обряд рождения бойца. Церемония представления новых сотрудников. Традиционные праздники. Инструменты персонального характера. Персональные ритуалы. Чтобы сохранить коллектив, сохраняйте его живое ядро. Следите, чтобы всегда поколение сменялось при наличии подготовленного поколения. Сберегайте правила, традиции. Антон Семенович Макаренко, всемирно известный педагог и писатель. Корабельная рында. Многочисленные исследования показали, что малые победы обладают огромными силой и влиянием. Как только достигнута малая победа, вступают в действие силы, способствующие следующей малой победе. Чарльз Дахиг. «Сила привычки. Почему мы живем и работаем именно так, а не иначе». Испокон веков в нашей стране колокольный звон имел особое значение. Наши предки верили в волшебную силу звука колоколов, в его магическое воздействие на душу и тело человека, способность побеждать болезни. По одной из легенд, когда в 1771 году в Москве разразилась эпидемия чумы, граф Орлов, которого императрица Екатерина II лично направила из Санкт-Петербурга для борьбы с болезнью, приказал всем церквям круглосуточно бить в колокола. В наши дни вы тоже найдете немало трудов и книг, посвященных звукотерапии и лечению колокольным звоном. Насколько их содержание соответствует действительности, мы судить не беремся, однако налицо тот факт, что этот звук не только приятен на слух, но и имеет явный позитивный смысловой подтекст. По этой причине в отделах продаж мы повесили рынды – корабельные колокола. Когда кто-то из сотрудников делал продажу, он бил в этот колокол, а все остальные должны были похлопать и поздравить человека с победой. Задача руководителей — всячески поддерживать этот ритуал личным участием. А если вдруг кто-то отказывался радоваться за коллег, проводить индивидуальную разъяснительную беседу, почему в команде важно поддерживать друг друга. Было замечено, что удары колокола в подразделениях продаж бодрят всех бойцов как ничто другое. В них действительно есть какая-то магическая сила. В колокол любили звонить даже клиенты, которые приходили к нам и сразу же оплачивали счета. Чуть ли не за руку с бойцом они подходили и били в корабельную рынду, празднуя начало сотрудничества с нашей компанией. Продажи делаются по одной. Это один из ключевых принципов продаж. Чтобы заключить 1000 сделок, нужно 1000 раз заключить по одной сделке. Каждая продажа — маленькая победа, которая дает энергию двигаться к следующей. Эта победа заслуживает того, чтобы отметить ее звонким ударом колокола. А когда в организации постоянно слышен колокольный звон, заполняющий все пространство энергией продаж, ей точно не страшна никакая хандра. Николай Лазарев. В момент создания аудиокниги я нахожусь на удаленке, один в своем рабочем кабинете. Конечно, никакой рынды рядом нет. Однако на компьютере всегда открыта CRM, которая при формировании новой сделки издает негромкий звуковой сигнал. И я специально не выключаю звук. Меня это реально подбадривает, заряжает и настраивает на работу. Стоит немного расслабиться или отвлечься — чпеньк — и снова в тонусе. Первый сбытый. Обряд рождения бойца. «Поздравляю, теперь ты один, одна из нас». Излюбленная сцена многих фильмов и книг. В какой момент рождается продавец? Правильно, в тот, когда он сделал свою первую продажу. Она становится первой значимой победой сотрудника, принятого на работу. Именно поэтому для такого торжественного случая мы предусмотрели особый ритуал, который получил неформальное название «Обряд рождения бойца». Продавцов мы частенько сравнивали с военными летчиками. Они всегда хорошо выглядят, да здравствует дресс-код, любят пошутить и подбодрить друг друга. Со стороны кажется, будто жизнь их легка и бесшабашна. Но в какой-то момент они садятся за штурвал и вылетают на задание. И никто не видит, что происходит там, на полях сражений за сердца клиентов. А там бывает очень несладко, и не все летчики возвращаются на родной аэродром. Точно так же, как не все продавцы справляются со своей работой, в результате чего текучка в отделах продаж в среднем существенно выше, чем в других подразделениях. Мы сделали специальные корпоративные кружки, на которых был изображен летящий самолетик с подбитым крылом, а рядом красовалась надпись «Первый сбитый». Только буква «И» была зачеркнута, а вместо нее вписана буква «Ы». В итоге получалось «Первый сбытый», то есть «Первый проданный». Снова идет отсылка к термину «сбыт». Руководитель созывал всех присутствующих и объявлял торжественную новость о рождении бойца. Новоиспеченный продаван становился на стул, после чего ему вручалась корпоративная кружка с напитком. Далее он говорил речь, опустошал содержимое кружки и принимал поздравления от коллег. Так открывалась новая страница в профессиональной жизни продавца. Как говорят китайцы, путь в тысячу ли начинается с первого шага, и этот шаг сделан. Вы спросите, зачем нужны эти ритуалы? Какое скрытое сообщение в них заложено? А вот какое. Во-первых, человек видит, что он растет в нашей компании. Во-вторых, видит, что компания отслеживает его успехи и замечает прогресс. Ей не все равно, что с ним происходит. Это сигнализирует о том, что он для компании важен и ценен. Церемония представления новых сотрудников. Сделать первую продажу — это только начало. После того, как продаван проходил обряд рождения бойца, его первоочередной задачей становилось нажарить необходимое количество сделок, чтобы пройти испытательный срок. Если все шло по плану, то ему предстояло поучаствовать в другом традиционном ритуале — церемонии представления новых сотрудников с вручением корпоративного значка. Это уже происходило на общем ежемесячном собрании с участием всех сотрудников департамента и имело более официальный характер. В самом начале мероприятия директор поименно приглашал на сцену всех сотрудников, прошедших испытательный срок, поздравлял и при всех вручал корпоративные значки, что символизировало официальное вступление в наши ряды. Напомним, что до прохождения испытательного срока сотрудники ходили без значков. После этого каждому по очереди выдавался микрофон и предоставлялось слово. В большинстве случаев люди говорили слова благодарности в адрес своих руководителей и коллег, которые помогли им пройти испытательный срок. Но было кое-что еще. Нередко они говорили о том, как были приятно удивлены атмосферой в коллективе и уровнем корпоративной культуры, а также о том, что они не видели ничего подобного в других компаниях. Это лишний раз напоминало всем, у кого мог замылиться глаз, что они работают в хорошей компании, культура которой основана на уважении к личности. А так обстоят дела далеко не везде. А то к хорошему быстро привыкаешь, и со временем может начать казаться, что так везде, и перестаешь ценить то, что имеешь. Опыт аудита и настройки отделов продаж. Welcome kit. В ряде компаний, с которыми мы работаем, в такие моменты принято торжественно дарить какой-нибудь символический подарок, именную кружку, например, либо подарочные комплекты из вещей, которые пригодятся в работе. Блокнот, ручка, книга продаж и тому подобное. HR-специалисты называют это welcome kit. Welcome kit, welcome box или welcome pack — приветственный набор для новых сотрудников. Это элемент программы адаптации новых сотрудников. Обычно такие наборы вручают сразу при приеме на работу, но в случае с отделом продаж это можно приурочить к прохождению испытательного срока. Из беседы с Евгением Антощенковым и Сергеем Мингереш. Традиционные праздники. В честь Нового года учинять украшения из елей, детей забавлять, на санках катать с гор — а взрослым людям пьянство и мордобоя не учинять, на то других дней хватает. Петр I Великий, первый император всероссийский. Мы не поощряем употребление спиртных напитков в офисе и предпочитаем оставить сотрудникам возможность отмечать праздники, такие как Новый год, 8 марта, 23 февраля, в своих семьях с близкими людьми. Сейчас мы поговорим о том, как традиционные праздники сделать яркими и запоминающимися, при этом не превращая в корпоративные пьянки. Рассмотрим праздники в хронологическом порядке. 14 февраля. Почта Святого Валентина. Первым в году наступает полюбившийся многим праздник День влюбленных, 14 февраля. В этот день работает специальная почта. В офисе ставится почтовый ящик, чтобы каждый желающий мог положить валентинку со словами любви или просто добрыми пожеланиями кому-то из коллег, не забыв указать, кому именно, и номер кабинета. При этом на свое усмотрение может подписаться либо остаться анонимным воздыхателем. Почта Святого Валентина непременно доставит послание адресату в этот же день, обеспечив массу позитивных эмоций. Ведь это так прекрасно — любить и быть любимым. В связи с этим вспоминается цитата Юрия Никулина: «Если каждый из нас сумеет сделать счастливым другого человека, хотя бы одного, на земле все будут счастливы». 23 февраля — День защитника Отечества. В этот праздник женская половина коллектива традиционно оказывает внимание половине мужской. Исторически у нас сложился интереснейший формат поздравления — «Утро чудес». Представьте себя в роли мужчины, который утром привычно идет на работу, вот вы подходите к офису, открываете дверь, а там вас весело встречают переодетые девушки-коллеги в стиле казино Лас-Вегас и предлагают сыграть в азартные игры, или вы попадаете в детский сад номер один с воспитательницами и медсестрами, к которым нужно идти на процедуры, или вдруг видите перед собой переодетых в военную форму женщин, требующих от вас выполнения специально подготовленных заданий. В один из годов холл компании превратился в таверну «Пьяная устрица» с гадалками, морячками в полосатых нарядах и пиратками. И каждый раз нужно было непременно выполнять какие-то веселые задания и фотографироваться на память. Вряд ли найдется мужчина, способный остаться равнодушным, получая такое количество женского внимания за раз. Это возможность почувствовать себя настоящим героем. 8 марта — Международный женский день. В этот день происходит все аналогично, только теперь мужчины готовят для прекрасных женщин тематическое «Утро чудес», чтобы приятно удивить и порадовать их. Одним таким утром сотрудниц встречали вымышленные герои, среди которых были и Бэтмен, и Карлсон, и даже Остап Бендер. В другой год было решено затеять по-настоящему международный праздник, и мужчины перевоплотились в представителей разных народов мира. Женщин встречали и горячий испанец, и гордый индеец, и грозный японец, и милый индус. В один из годов была реализована тематика путешествия во времени, и за милыми дамами ухаживали мушкетеры, Наполеон, Цезарь, а также гуманоид из будущего, умеющий читать мысли. Каждый раз придумывали что-то новое, чтобы удивить и порадовать прекрасную половину нашей компании. Канун Нового года. Служба доставки подарков Деда Мороза. Тайный Санта. Наверняка у каждого дома скапливаются какие-нибудь хорошие полезные предметы или сувениры, которые и не нужны, и выбросить жалко. Лучшее решение — подарить их. В канун Нового года мы запускаем службу доставки подарков от Деда Мороза. Можно упаковать и сдать туда любые вещи, а спустя какое-то время они в случайном порядке будут вручены кому-то из сотрудников как подарок от Деда Мороза. При желании можно вложить какое-нибудь приятное послание. Поверьте, взрослые люди радуются таким сюрпризам не меньше, чем дети. Другой любопытный вариант — игра «Тайный Санта», суть которой заключается в анонимном обмене подарками в команде. Методом жеребьевки каждый участник назначается «Тайным Сантой» для одного из остальных и втайне готовит для него подарок. В результате всем достаются и радость подготовки сюрприза, и подарок. Кроме того, существуют бесплатные онлайн-сервисы, позволяющие без труда организовать жеребьевку для команд, которые работают удаленно и или распределены по разным городам. Персональные ритуалы. «Мы с тобой одной крови, ты и я». Ридьярд Киплинг, Маугли. Иногда между вами и кем-то из коллег может сложиться так называемый персональный ритуал, который касается только вас двоих. Например, какой-то особенный обряд приветствия или прощания, либо особая манера обращаться друг к другу, когда используются прозвища, которые нравятся собеседнику. Николай Лазарев. Приведу несколько примеров, чтобы было понятно, о чем идет речь. Встречаясь по утрам в коридоре офиса с Александром, мы, не говоря ни слова, встаем друг напротив друга, изображая японских самураев, делаем легкий поклон, сложив руки перед собой, и грозно-отрывисто изрекаем самурайские приветствия, как в кино. По факту это случайный набор звуков, но для окружающих все выглядит натурально. Со стороны, правда, может показаться, что мы сошли с ума. С коллегой Николаем из аналитического отдела мы ведем заумные беседы, исключительно переставив имя и отчество местами. Он называет меня Максимович Николай, а я его Николаевич Николай. К своему соратнику Антону Сергеевичу я обращаюсь на испано-итальянский манер «Привет, Антонио». Он в ответ пародирует Галустяна из комедийного шоу «Наша Раша» «Привет, начальника». У него это очень смешно получается. С моим большим и давним другом Иваном мы с улыбкой называем друг друга дядя Ваня и дядя Коля. Ума не приложу, откуда взялась эта традиция, но настроение поднимает. С коллегой Татьяной мы по обыкновению приветствуем друг друга с умышленным английским акцентом. «Привет, Таня, как твои дела?» С Александром из Белгорода мы общаемся исключительно с приставкой «Дон», пародируя фильмы про итальянскую мафию. «Привет, Дон Александр», «Привет, Дон Николай». После каждого успешного проекта в момент прощания я жму Максиму Валерьевичу руку и, изображая героя шпионского детектива, деловито заговорщицки произношу: «С вами приятно было иметь дело». Персональные ритуалы — своего рода невидимая ниточка между сердцами. Они моментально поднимают настроение, настраивают на позитивный лад и мгновенно снимают коммуникационные барьеры, обеспечивая начало диалога. Обязательно посмотрите замечательное короткое видео о том, как учитель приветствует своих учеников. Оно прекрасно иллюстрирует смысл этой главы. batarev.online/personal-ritual